Если клинику Руста посещали, чтобы слышать оракульское изречение врача-оригинала, то в клинику другого хирурга, Греффе, шли, чтобы видеть истинного маэстро, виртуоза-оператора. Операции Греффе удивляли всех ловкостью, аккуратностью, чистотою и необыкновенную скоростью производства. Ассистенты Греффе знали наизусть все требования и все хирургические замашки и привычки своего знаменитого маэстро. Во время операции все делалось само собой без слов и разговоров. В клинике Греффе было хорошо в особенности то, что все практиканты могли следить за больными и оперированными и сами допускались к производству операций, но не иначе, как по способу Греффе и инструментами его изобретения. Так и Пирогову, как практиканту, выпало тоже сделать у Греффе 3 операции. Греффе остался доволен его техникой, но он не знал, замечает Пирогов, что все эти операции я исполнил бы в 10 раз лучше, если бы не делал их неуклюжими и несподручными мне инструментами. Наибольшее влияние и значение для Пирогова имел выдающийся немецкий хирург того времени, знаменитый геттингенский профессор Конрад Лангенбек. По своему направлению, родственному направлению самого Пирогова, Лангенбек, естественно, должен был заинтересовать молодого ученого. Лангенбек был тогда в Германии единственный хирург-анатом, между тем, как большинство хирургов того времени вообще представляли собой лишь хирургов-техников. Знания Лангенбека в анатомии были так же обширны, как и в хирургии. В то время, не знавшие анестезии, быстрое оперирование имело еще большее значение для больных, потому что сокращало время боли. Между тем, некоторые хирурги возводили в принцип медленное оперирование, находя, что при этом дело ведется надежнее, и операция может иметь больше шансов на успех. Лангенбек стоял принципиально за быстрое производство операций. Сторонником такого взгляда являлся и Пирогов. Живой темперамент и приобретенная долгим упражнением на трупах верность руки делали для него поистине противную эту злую медленность из принципа. Даже и теперь при операциях под наркозом медленное оперирование какого-либо хирурга-кунктатора производит довольно тяжелое впечатление. Какое же впечатление должно было оно производить тогда, когда операции сопровождались воплями и криками больного? И если Пирогова приводило в восторг необыкновенно скорое, ловкое и гладкое оперирование Греффе, то на него гораздо большее и лучшее впечатление произвело скорое, научное и оригинальное оперирование Лангенбека. Лангенбек достигал этого отчетливым знанием анатомического положения частей и основанными на этом знании оперативными способами. Это обуславливалось еще и природной ловкостью, заключавшейся в замечательном искусстве приспосабливать при операции движение ног и всего туловища к действию оперирующей руки. На частных курсах Лангенбека Пирогов в первый раз увидел такое искусство приспособления. А это делалось не случайно, не как-нибудь, но по известным правилам, указанным опытом. «Впоследствии, — пишет Пирогов, — мои собственные упражнения на трупах показали мне практическую важность этих приемов». Далее Лангенбек возводил в принцип при производстве хирургических операций избегать давления рукою на нож и пилу. «Нож должен быть смычком в руке настоящего хирурга», — говаривал Лангенбек. «Лангенбек, — замечает Пирогов, — научил меня не держать нож полной рукою, кулаком, не давить на него, а тянуть, как смычок по разрезываемой ткани. И я строго соблюдал это правило во все время моей хирургической практики везде, где можно было это сделать». Таким образом, в отношении оперативной техники Пирогов усвоил себе принципы Лангенбека. Сама личность Лангенбека, оригинальная и симпатичная, осталась не без влияния на Пирогова, тем более что жизнь в маленьком университетском городке допускала большую возможность сближения между профессорами и слушателями. Впоследствии в своих аналах Дербцкой клиники Пирогов с благодарностью вспоминает о Лангенбеке и его частных занятиях. Двухгодичное пребывание за границей приближалось к концу. Незадолго до отъезда будущие профессора получили от министерства Уварова запрос, в каком университете желал бы каждый из них занять кафедру. Пирогов отвечал, конечно, не задумываясь, в Москве, на родине. Уверенный в этом, он известил потом свою старушку-мать, чтобы она загодя распорядилась квартирой и так далее. С такими мечтами выехал Пирогов в мае 1835 года из Берлина. В дороге он неожиданно расхворался и совершенно больной, без копейки денег, приехал в Ригу. Ехать дальше представлялось немыслимым, и Пирогов написал о своем положении жившему в Риге попечителю Дербского университета, бывшему одновременно остзейским генерал-губернатором. «Не помню, что, — говорит он, — но, судя по результату, я, должно быть, в этом письме навалял что-нибудь очень забористое». Не прошло и часу времени, как к Пирогову прилетел от генерал-губернатора медицинский инспектор доктор Леви с приказанием тотчас принять все меры к облегчению участи проезжего. Леви отнесся с живейшим участием к больному и был, по выражению самого Пирогова, его гением-хранителем во все время пребывания в Риге. Пирогова со всеми возможными удобствами поместили в большом загородном военном госпитале, где он пролежал около двух месяцев. Когда молодой ученый уже поправился, его посетил генерал-губернатор и сообщил, что он говорил о нем с министром и что ему нет нужды торопиться с отъездом. Успокоенный попечителем, Пирогов остальное время своего пребывания в Риге посвятил хирургической практике, представившейся ему как в городе, так и в самом госпитале, где не оказалось оператора. После целого ряда блестящих операций Пирогов в сентябре покинул Ригу, чтобы ехать в Петербург, представиться министру до занятия кафедры в Москве. По пути он решил завернуть на несколько дней в Дербт и повидаться с семейством Мойера и другими знакомыми. Здесь его ждало известие, поразившее как гром. Известие о назначении на московскую кафедру не его, а Иноземцева. «Первая новость, услышанная мною в Дербте, — пишет Пирогов, — была та, что я покуда остался за штатом и прогулял мое место в Москве. Я узнал, что попечитель Московского университета Строганов настоял у министра об определении на кафедру хирургии в Москве Иноземцева. Первое впечатление от этой новости было, сколько помню, очень тяжелое. Недаром же у меня никогда не лежало сердце к моему товарищу по науке. Это он был назначен разрушить мои мечты и лишить меня, мою бедную мать и бедных сестер, первого счастья в жизни. Сколько счастья доставляло и им, и мне думать о том дне, когда, наконец, я явлюсь, чтобы жить вместе и отблагодарить их за все их попечения обо мне в тяжкое время сиротства и нищенства. И вдруг все надежды, все счастливые мечты, все пошло прахом. С такими тяжелыми мыслями и грустным чувством, в полном неведении относительно своей дальнейшей судьбы, Пирогов решил пока остаться в Дербте. Теперь, пишет он, спешить было некуда. Одно действие на сцене жизни кончилось. Занавес опустился. Отдохнем от испытанных волнений и подождем другого.